Глава вторая. Сценарий начал осуществляться быстрее, чем Свиридов успел его додумать. Страшно сказать, все происходившее теперь начинало напоминать сценарий, самый примитивный, хуже сериального, как будто все насмотрелись дурного фильма о 30-х, и теперь о новых декорациях неподходящими силами разыгрывали древний сюжет. Лица у артистов были неподходящие, таким дом 3 вести, а не допрашивать, да и допрашиваемые были гламурны, пустотны, малопригодны для страданий, нет той начинки, нечем мучиться. Но играли, потому что другого не умели. 20 сентября Жухов представился в списку и предложил план действий, а через 5 дней Свиридову на мобильник позвонил следователь. Номер не определился, и это не предвещало ничего хорошего. «Сергей Владимирович», — сказал приветливый товарищеский голос, и Свиридов сразу понял, кто говорит. Надо было, конечно, завязать с придумыванием этого сценария, потому что реальность слишком послушно следовала за его лобовыми ходами. Да. Это 12-е управление ФСБ, старший следователь Калюжный. 12-й, отметил Свиридов, чувствуя, что опять проваливается в болото. И поликлиника была 12-го. Слушаю вас. Нам давно бы надо познакомиться, не находите? Не нахожу, нагло сказал Свиридов. Страх в первый момент выражался у него так, он наглел. Ну, а я нахожу, беззлобно сказал Калюжный. Судя по голосу, ему было лет 35, максимум 40. Будете настаивать на официальной повестке или так договоримся? Повестку хорошо бы, Свиридов хорошо помнил, что с ФСБ надо все делать официально, это их сковывает. Назначат встречу на улице и кокнут в подворотне, в 70-е бывало. Но чего бюрократизм-то разводить, Сергей Владимирович? Я ведь могу ее прямо на родненьких прислать. Как вы думаете, останетесь вы там после этого работать или нет? А что, собственно, Свиридов даже задохнулся от злости. Что вы имеете против работы на родненьких? Я что-нибудь противозаконное там делаю? «Ничего противозаконного, Сергей Владимирович. Просто мы хотим побыстрее увидеться, а вы не хотите нам помочь. А вам, по-моему, в вашем положении совсем не нужно так разговаривать с доброжелательным, между прочим, человеком». Калюжный говорил устало, словно только что с трудом разоблачил парочку упорно запиравшихся шпионов из британского совета. Они совсем уж закосили под тамбовцев, однако их выдало частое употребление артикля «З», но не забывал вовремя переходить на «мы». «Я хочу увидеться, но это нужно нам, таинственным и многочисленным, могущим многое». «А какое у меня положение?» — севшим голосом спросил Свиридов. «А вот про это мы и хотим поговорить», — радостно сказал Калюжный. «Ага», — понял Свиридов. «Раскрывают карты, дожили». Странным образом это его успокоило. «Когда зайти?» — спросил он. «Да я сам подъеду», — ласково предложил Калюжный. «Вы в останке не завтра будете? Вот и хорошо». «У метро Алексеевская есть кафе «Муму». Там в 15 я вас наберу и подойду». Интересно, подумал Свиридов, почему он не зовет меня на Лубянку? Может, не хочет лишний раз пугать? Может, мы тайные агенты, о которых не должны знать даже его лубянские коллеги? И он начал выдумывать продолжение, но насчет мотивов Калюжного обижался. Конечно, уязвленные люди всегда надеются, а надеяться не надо. Надежда — робкая надежда загнанных, вещество, которое мы выделяем и которым они питаются. Вергнуть нас в жопу и кинуть намек на спасение, а у нас уже и надежда полная пазуха. Пазуху вытрясти, надежду сожрать, нас выбросить. Свиридов уже готов был думать, что это он тайный агент, раз ему назначают встречу в людном Муму, где наверняка не возьмут. Остальные мразь, шваль, лагерная пыль. Наверное, не надо им говорить, что мне так повезло, что меня вызывает сам следователь Калюжный. Но внутрисписочная солидарность была еще превыше всего. Надо же нам чем-то отвечать на их вызовы. Да и главное, в списке он был сейчас, это реальность, а тайный агент еще под вопросом завтра выяснится. «Андрей», — сказал он, — звонил, разумеется, по-домашнему. «Мобильный теперь уж точно прослушивается. Надо поговорить». Это был пароль. Ясно, что раз дело не телефонное, Волошин выкроет час. Если бы он сам не состоял в списке, у него вряд ли нашлось бы время заниматься этой темой, но сейчас все касалось его самого. Они встретились во внутреннем дворике огромного сталинского дома, на третьем этаже которого размещалась редакция «Киноглаза». «Мне из ФСБ звонили», — без предисловия ляпнул Свиридов. «Нормально», — пожал плечами Волошин. «Вам еще нет? Мне нет». В ответе Волошина угадывалось гнусное самодовольство той же породы. «Мне, может, еще повезло, я не все». Свиридов представил, как список будет теперь созваниваться. «Вас вызывали? Нет, а меня уже. У вас нога отгнила, а икаете? И что вы посоветуете?» «Значит, прежде всего, ничего не подписывайте. Они будут обязательно требовать, чтобы вы подписали что угодно. Ни разглашение, финансовую ведомость, черта дьявола, помните, что подтверждать ничего нельзя. А протокол? Никаких протоколов, только собственноручные показания. И без адвоката они не имеют права вас официально допрашивать». «Правда, у них есть сейчас такой финт, называется разъяснительная беседа. При этом адвокат не положен». Он, естественно, будет предлагать вам сотрудничество. Это всегда так делается, а теперь они обнаглели окончательно. Соглашайтесь, ничего страшного, каждый законопослушный гражданин обязан доносить о фактах террора там или о намерениях нормально. Но опять-таки, чтобы это нигде не было зафиксировано, то, что он запишет на магнитофон или скрытую камеру, в суде доказательством не является. Почему? Добыто с нарушением закона. Нужна санкция. Про санкцию Свиридов не понял и вообще не очень представлял, кого им стесняться. Захотят, допросят, положив на любые формальности. Он заранее признавал за ними все права, а жалкое сопротивление только подчеркнет их прекрасную невозмутимость. О чем спорить с неживой природой? Главное, постарайтесь вытянуть из них как можно больше. В Израиле, знаете, как допрашивают в аэропорту. В разброс по 10 раз повторяют одни и те же вопросы, вдруг проколитесь. Я однажды сыну из Тель-Авива вез прекрасный пистолет. Представляете, нашел время и место. Меня трясли полчаса, а вся группа ждала. Так что спрашивайте об одном и том же. Он начнет раздражаться и в чем-нибудь да проговорится. «Попробую», — сказал Свиридов. Он начал понимать, зачем Волошину все эти приемчики, знание законов и ссылка на права. Даже мышь, играя в кошки-мышки, может ощутить себя равным партнером. «Надо нам придумать что-нибудь... кодовая для телефона, а то я к вам не набегаюсь». «Ну, давайте, исходя из этой вашей метафоры, с проказой», — предложил Волошин. «Если мне завтра позвонят, я вам свистну и скажу, что появились симптомы». И последнее. Говорить об этом Свиридов не хотел, но предосторожности лишними не бывали, особенно в их положении, определить которое он бы затруднился. «Если я в 6 не перезвоню, значит, меня это». Он из суеверия не хотел говорить «взяли». «Вы тогда матери отзвоните, что ли, и вообще шумите, окей?» Волошин со значением кивнул и внес в коммуникатор телефон матери. Домой Свиридову не хотелось. Общение со спесантами стало уже потребностью, в которой он себе пока не признавался. Стыдно, и что-то окончательное, капитулянское было бы в таком признании. Раб болезни, фитьфу. Но падать духом накануне решающего, может, разговора с той самой инстанцией, которая так причудливо им распорядилась, было уж вовсе недальновидно, и он, перебрав варианты, остановился на Борисове. Адвокат, хоть бы и цивилист, был теперь кстати. К удивлению Свиридова, Борисов откликнулся мгновенно. «А давайте», — легко согласился он, — «вы где?» «Я недалеко от маяка». «Ну тогда в рюмочной напротив, я маяка не люблю, пафос, а в рюмочной меня знают». Непонятно было, зачем Борисову нужно знакомство в рюмочной. Место самое плебейское, точка встречи подгулявшей богемы и местных алкашей, позволяющая алкашам чувствовать себя немного богемой, а богеме приобщаться к народу. Свиридов не любил таких смешений, ценя чистоту жанра. Но Борисову, как адвокату, положено уважать показуху. Вот он и стремился в это заведение с сомнамбулическими завсегдатаями по углам и бюстам Чайковского на полке с водкой. Не то чтобы Чайковский любил водку, он, как мы знаем, любил другое, но напротив была консерватория, и томные девы со скрипками не брезговали рюмкой другой в обществе сальноволосых спутников. Борисов появился через 20 минут. «На Малой Бронной живу», — пояснил он скромно. «Неплохо живете, да, не жалуюсь». Он взял 2 лобио, цыпленка в сметане, водку и пиво. Свиридов был сыт, после маяка ограничился чаем. «Что ж не пьете?» «Да я это, в каком настроении пьешь, то и активизируется, а у меня плохое. Случилось что?» Свиридов коротко рассказал про звонок Калюжного. «Как и следовало ожидать», — бодро сказал Борисов, — «ваше здоровье». «Да, может понадобиться». «Не думаю», — Борисов потер ручки и приступил к лобио. «Ничего страшного, не парьтесь, как говорится». «Я не парюсь. Я не очень представляю, как себя вести». «Как можно меньше говорите, вот и все. Отвечайте строго на вопрос, ничего лишнего. Каждое лишнее слово дает им зацепку, они могут из этого целое дело сплести. Но плести дело против вас — это в их замыслы пока не входит, так что ничего страшного». «А вы откуда знаете про их замыслы?» «Ну, Борисов поднял на него глаза и перестал есть. Я же не вчера родился, некоторый опыт, знание истории». «А в истории было? Сколько раз?» «Но все же совершенствуется, понимаете? Мы имеем дело со скромной новой технологией, и только нам надо некоторое количество законопослушных граждан, но осложнений с Западом нам не надо. Не надо скандала, арестов, шума. Мы же не звери, так? Нам достаточно всех поместить в списки, и люди не будут рыпаться. Самый страшный страх — меня посчитали, помните мультик? Помню, я еще помню, когда присваивали ИНН, говорили антихристова печать. Вот вы и сами все понимаете, ваше здоровье. Борисов вкусно крякнул. Но тогда это ужас, Свиридов привычно выстраивал сюжет, и он уже послушно ветвился. Антихрист всегда начинает с того, что составляет списки. Надо взять общий перечень, разбить его, всех вписать в разные перечни и развести навеки, только раньше хоть по убеждениям, а теперь... «Ну и слава богу!» — воскликнул Борисов. «По убеждениям гораздо хуже. С циниками можно договориться». «Не думаю. По-моему, договориться можно с теми, у кого убеждения. А циник даже спорить не будет. Если ты ему пока не мешаешь, он тебя, может, не тронет, а будешь мешать, раздавит без дискуссии, и все. Никого они не будут давить, им это не нужно. Я же говорю, новая технология. Не надо никого сажать, давить, прессовать. Достаточно внести в список. Вы помните этот скандал с этим, ну как его, еврейская фамилия?» «Помню», — сказал Свиридов. «Нагибать и мучить». «Вот точно, это, кстати, пример словесного мастерства. Фамилию все забыли, а нагибать и мучить осталось. Так вот, не надо больше ни нагибать, ни мучить. Внесли в список, и все, и сам ходишь тихонький». «Но тогда я не понимаю», — Свиридова раздражало, «что Борисов непрерывно жрет». Речь шла, в конце концов, о серьезных вещах, нельзя же под цыпленка. «Почему нас всего 200 или сколько там, 180?» «Ну а шахтинцев сколько было? Вы слыхали про шахтинское дело?» «Что-то слыхал». «Ну а я не что-то, нас учили». «Ах ты самодовольная Харя». И промпартии было всего человек 30, и шахтинцев человек 20. Сначала всегда полигон, малые группы, а потом уж распространяется на всех. Надо пример подать. Погодите, очень скоро сами начнут составлять списки друг на друга. В 37-м ведь сажали сами, и в 49-м все своими руками. Вот они подали пример, а дальше увидите. Уже сейчас все эти одноклассники, однокурсники, сокамерники. Что такое, по-вашему? Структурирование общества в отсутствии структуры. И многие, кстати, всерьез полагают, что за этим стоит та же контора. Всех на карандаш. Да, я слышал. И наш список вполне в этом русле. Ну что, в наш кто-то запишется добровольно, я не очень верю, сказал Свиридов. Серьезно? Борисов хлопнул еще рюмку и подмигнул. На ловца и зверь. С самого начала хотел вас предупредить, что в список я затесался сугубо добровольно. Свиридову в последнее время трудно было удивить, но тут он опешил. «Как это можно?» «Очень просто вписался к вам сам. С какой стати? Доносить о настроениях? То есть, простите, но естественно предположить?» «Ничего-ничего. Я уже привык, что всем вашим мерещится. Нет, конечно. У них наверняка есть кому доносить, да и не в этом суть. Мне просто кажется, что чем сидеть и дожидаться, пока тебя впишут, лучше сыграть на опережение и вписать себя самому. Странная позиция. Но в наше время только странные позиции срабатывают. Вас, конечно, учили, что маховик репрессий — штука непредсказуемая, что тут правильной стратегии нет. Это абсолютная глупость, к сожалению, абсолютная. Выдумка специально для тех, кто перестанет барахтаться. Борисов разрезал цыпленка, вывалил куски в соусе, смешал все в тарелке — картошку, салат, белое мясо — и аппетитно заживал, не переставая изъясняться. На самом деле мышление наше грешит индуктивностью, непростительной мелочностью. Мы пытаемся судить о доме по кирпичам, а надо по чертежу. Привыкли, что ни один замысел не реализуется, рассматривая мир, как будто он вовсе без замысла. А замысел, несомненно, есть только в России. Все всегда с небольшим сдвигом, как бы по диагонали. Если вычислить градус этого сдвига, можно угадать. «Вы вычислили?» — ехидно спросил Свиридов. «Ну, почти. Но о других списках пока ничего не известно». «Это пока. Кому-то неизвестно о нашем, и потом поймите, список ведь и предполагает сосредоточение на своем ближнем круге. Остальные становятся просто неинтересны. Всем только и дело, что до своего окружения и ближайшего будущего». «Ха», — сказал Свиридов, — «это уже не так глупо». «А я и говорю, что они не дураки. Возникает несколько социальных страт, принципиально новая система общественного управления — в бесклассовом, скажем так, обществе. Списками вообще очень просто рулить. Надо только всех разбить не по профессиональному, не по возрастному, не по имущественному признаку, вообще ни по какому. Профессия больше роли не играет, выродилась. Все делают более или менее одно и то же. Имущественно родился нейтральный класс, который никогда не перерастет своего уровня, то же, что при совке. Пол — бюджетники, потолок — топ-менеджеры, но в целом более или менее монолитно. Потребители, условно говоря. Возраст — тоже нет большой разницы, есть старики, дети и все остальные. Вы вот в списке сильно чувствуете возрастную разницу? Нет, признался Свиридов. Ну и нормально, значит, признака, по которому разбивать, уже нет, все нерелевантно. Ну, можно там по национальному, но мы же против фашизма, и потом, кто тут не русский? Гастарбайтеры разве что, а все остальное, получается, антисемитизм. Мы это пока не можем, держим в резерве. В результате мы бьем общество на страты безо всякого признака, и ничего больше не делаем, и все ведут себя как зайчики. А некоторые особо умные вроде меня вписываются сами, чтобы не осложнять жизнь составителям. Я только не понимаю, в чем ваша выгода. Ну, во-первых, я уже при деле. Ничего не жду, все уже случилось. А во-вторых, знаете, опыт показывает, Борисов снова подмигнул, что лучше попасть в тот список, который составляют они сами. Потому что когда процесс пойдет снизу, сами знаете, дворовые активисты, жеки, соседи, которым нравится ваша квартира и не нравится ваше поведение, будет уже не так приятно. У власти имущественных претензий нет, у нее и так все в руках. А у соседей они могут быть, не находите. Так что если уж выбирать себе крышу, в России всегда лучше ходить не под рэкетиром, а под государством. Странным образом Борисов достиг цели, если действительно имел в виду успокоить Свиридова. Свиридов не то чтобы успокоился, но вызов к следователю Калюжному показался ему значительно меньшим злом, чем собеседование с вечной Любой. Государство ужасно, нет слов, но другой защиты от народа не бывает. Ужасно государство, однако лишь оно мне от тебя поможет. Да-да, оно нужно. Словно прочитав его мысли, процитировал Борисов. Это кто? Не догадаетесь, это Лимонов, ранние, года 73-го. Противен мне и этот, противен мне и тот, и я противен многим, однако всяк живет. Никто не убивает другого напрямик, а только лишь ругает за то, что тот возник. Ужасно государство и так далее. А другие знают, что вы добровольно. Кто-то знает, кто-то нет. Я ведь, как вы заметили, в основном отвечаю на прямые вопросы и при этом не вру. Вот и вам советую завтра, отвечайте прямо, не врите. Но не рассказывайте больше, чем спросят. Легко сказать. Тем не менее, на завтра Свиридов вышел из дому, вполне бодро, презрительно глянул в сторону вечной Любы, уже занявшей пост на лавке, и после очередных родненьких, лесбийская связь матери с дочерью, прибыл к месту допроса. Он старался не представлять будущий разговор с Калюжным, все будет иначе, мы знаем, и усердно направлял мысли в другую сторону. Например, идет как бы борьба за нравственность, но родненькие с их старательно извращаемыми, стремительно деградирующими сюжетами странным образом идут в авангарде этой борьбы. Их ведущий Борис Шелепин — злая пародия на человека. Бритый вытянутый череп, угодливый оскал, моргание, кивки после каждого слова собеседника, внезапный истерический визг, однако в финале каждой программы он непременно орет «любите друг друга». И что-нибудь еще о морали, и массовка сопливится в платки. Чем извращеннее, тем моральнее, в чем тут штука? Штука в том, что именно Борис Шелепин и позволяет зрителю чувствовать себя человеком нормы, здоровым представителем большинства. Нам не за что больше уважать себя только за отсутствие инцеста. Позитивные критерии нормы отсутствуют, а точкой отсчета является Шелепин. И тогда этот его финальный вопль, от которого Свиридова только что не рвало, так же трогателен, как приказание долго жить, исходящее от обреченного. Ксюшу держит за тем же. Где же, однако, наш друг? Но не успел Свиридов занять место у окна, как зазвонил мобильник, и неопределимый Калюжный тепло спросил. «Пришли, Сергей Владимирович». Все спокойствие ухнуло в бездну. «Да, я у окна. Ага, вижу, сейчас». Подошел высокий в сером мягком пиджаке мужчина с кружкой кваса. Волосы гладко зачесаны назад, выражение бодрое, подбородок вперед. Такой легко поддержит разговор о гольфе и покере, так же легко врежет, так в выгляде должно быть дипломаты из первого поколения красной профессуры, где их таких берут. Но Свиридову за всем этим лоском померещилась не только неотесанность, но и тайная неуверенность. Быстрый оскользающийся взгляд, которым Калюжный постреливал по сторонам, чуть ли не опасаясь слежки. У него и самого, кажется, все было не очень хорошо. Он не знал, как себя вести с человеком из списка. Ладно, хватит самоутешений. То, что он минуту молчит, еще не признак неуверенности. Это может быть и давлением, это им и является. Ну, здравствуйте, Сергей Владимирович. Рукопожатие, прекрасный знак, как с равным. Меня зовут Георгий Иванович, очень приятно. «Ну, приятно или неприятно», — улыбнулся Калюжный, — «а дело придется иметь со мной. Я куратор списка, прошу любить и жаловать». «Вот как у списка теперь куратор. Так что со всеми проблемами, пожалуйста, ко мне». «Есть проблемы, Георгий Иванович», — сказал Свиридов, девясь собственному самообладанию. «Вот я работал на сериале «Спецназ своих не бросает», знаете?» Калюжный кивнул. «Нареканий не имел. Все, как говорится, штатно. И вдруг меня увольняют, без объяснения причин, просто потому, что я в списке. Это как расценить, Георгий Иванович?» «Но это же не мы вас уволили, Сергей Владимирович, правильно?» «Правильно, Георгий Иванович, но список-то вы составили. Почему вы так думаете?» «А что ж не вы?» — спросил Свиридов, делая большие глаза. «А что это вы не кушаете ничего, Сергей Владимирович?» — спросил Калюжный. «Да я кушал, Георгий Иванович. Вы мне скажите лучше про список». «Это вы мне лучше скажите про список», — вздохнул Калюжный. «Вы же, наверное, должны знать, за что вы туда попали». «А я не знаю, Георгий Иванович. А вы подумайте, Сергей Владимирович. Второй месяц думаю, Георгий Иванович. Ну еще подумайте. Вы же с голоду не умираете, правильно? Есть работа, никто не мешает. Если вас кто-то будет обижать, вы нам доводите. Лично мне. А если вас уволил работодатель, то не надо нас демонизировать. Это же не мы, правильно? Мы же не можем ему позвонить и сказать. Вот, восстановите, пожалуйста, Свиридова Сергея Владимировича. Они подумают сразу, что вы наш человек, вам это надо? А вы скажите, что я не ваш человек. А зачем это, Сергей Владимирович? Вы что же, хотите, чтобы было телефонное право?» «Нет», — сказал Свиридов, — «телефонного права не хочу совершенно». «Вот и мы не хотим. А насчет списочка вы все-таки подумайте. Вы лучше нас должны это знать». Господи, мелькнуло у Свиридова. Под гипнозом что-то сделал, теперь не помнит. «Не знаю, Георгий Иванович», — сказал он. «Ну, как хотите. Хотя для вас, Сергей Владимирович, лучше было бы сказать». «Это я вам должен сказать», — поразился Свиридов. «Вы должны понять», — тихо сказал Калюжный. «Подумать и понять. И тогда, может быть, обстоятельства изменятся». «Мои обстоятельства. И ваши, и вообще». Замолчали. «Хорошо», — после паузы сказал Свиридов. «Допустим, я понял. Мои действия». «Самые простые действия, Сергей Владимирович. Вот телефончик». Калюжный протянул ему визитку, как положено, со счетом. 12-е управление, старший следователь, указан мобильный. Как надумаете, так сразу и позвоните. А если неправильно надумаю? А что мы с вами гадаем, Сергей Владимирович? Вы же пока вообще никакой вины за собой знать не хотите. Чисты, как снег зимой, разговаривать не о чем. Мы давайте не будем гадать на кофейной гуще, а конкретно посмотрим. Вы посмотрите, мы подумаем. Интересно, знают они про Тессу? Вероятно, нет. Вряд ли читают по-немецки, а мы договорились. Издает меня только по-немецки. Но где гарантия, что Тесса не от них? А зачем вы людей ко мне подсылаете? Снова девясь своей дерзости, ну и наслаждаясь игрой, спросил Свиридов. У всего должна быть компенсация, хоть бы и у страха. Можно было ожидать, что Калюжный наигран или искренне спросит, каких людей. И возникнет поле для каких-нибудь догадок. Но Калюжный был из поколения нового, к играм несклонного. «Когда надо будет, Сергей Владимирович, — сказал он, не переставая улыбаться, — все расскажем. Но сначала и вы должны помочь, и себе, и нам. А тогда уже можно задавать вопросы, правильно? В общем, если вас кто-то обидит, а вас могут обидеть, вы сразу звоните». Это предупреждение Свиридову не понравилось совсем. «Вы мне угрожаете, Георгий Иванович? Я помочь тебе хочу, дубина», — очень тихо сказал Калюжный и громко добавил. «Так что звоните, Сергей Владимирович, договорились?» Свиридов молча кивнул. Если они все пишут, и он вынужден шептаться, лучше не выражать согласия словами.